Родители, формулируя запрет, обычно считают, что они все предусмотрели. Однако они не принимают во внимание умение своего отпрыска учитывать все тонкости, хотя сами учат его этому. Подросток, которому приказали не иметь дело с женщинами, может принять это за разрешение иметь дело с мальчиками, а в некоторых случаях с овцами или коровами, и в юридическом смысле он прав, поскольку не делает ничего такого, что ему запретили родители. Девушка, которой сказали «не позволяй мальчикам себя трогать», решит, что имеет право сама трогать себя. При таком умении ловчить, ее приспособленный ребенок продолжает выполнять желания матери девушки, в то время как естественный ребенок получает удовольствие от мастурбации. Мальчик, которому приказали не баловаться с девушками, может принять это за разрешение баловаться с самим собой. Никто из них в буквальном смысле не нарушает родительские запреты. Поскольку ребенок подходит к таким ограничениям, как юрист, и ищет уловки, возможности словчить, в сценарном анализе такие случаи обозначают юридическим термином «предписание». Некоторым детям нравится быть послушными, и они не пользуются умением ловчить. У других находятся более интересные занятия. Но как многие взрослые пытаются добиться своего и в то же время не нарушить закон, так же и детям хочется вести себя по-своему и при этом не ослушаться родителей. В обоих случаях такая изворотливость и хитрость поощряются родителями и составляют часть родительского программирования. В некоторых случаях это приводит к созданию антисценария. Ребенок умудряется изменить все направление сценария, в то же время не нарушая никаких первоначальных сценарных запретов.